46. Выбраться из бездны гораздо сложнее, чем в нее спуститься. Мы карабкаемся по камням и крутым склонам, где каждый шаг дается труднее предыдущего. Мужчины держатся позади, стараясь от меня не отставать. Я же постоянно оглядываюсь через плечо, желая убедиться, что они все еще рядом. Меня терзает смутный страх, что если на какое-то время выпустить их из поля зрения, они исчезнут насовсем. «Простите, что задерживаю вас», — запыхавшись, бормочет Кевхан. «Отсюда, на удивление, трудно вылезти». Ильрид бросает на меня обеспокоенный взгляд. Разомкнув наши сцепленные пальцы, протягиваю ладонь Кевхану. Похоже, от внимания моего бывшего нанимателя не укрывается, что мы с Сиреном держались за руки. «Вот, возьмите меня за руку». Сделанным спокойствием говорю я, обращаясь с Кевханом, как с недоверчивым бродячим котом. Мне кажется, что он в любой момент может огрызнуться и броситься обратно к серой впадине. Отчего-то я убедила себя, что лишь выбравшись из бездны, мужчины окажутся в полной безопасности. Я не позволю вам туда вернуться, если сами не захотите. Уверяю, что не захочу, пока мне не выпадет возможность снова увидеть дочерей, клянется он. Я искренне верю его словам. А потому, как только Кевхан сжимает мою руку, решительно помогаю ему перебраться через скалу. Кстати говоря, среди причин возвращения в мир живых он ни разу не упомянул жену. Да и вообще Кевхан всегда говорил о ней лишь мимоходом, по-деловому. Интересно, на чем основаны их отношения? На любви? Или их брак скорее сделка? В юности, начитавшись книжных историй, я свято верила, будто все влюбленные пары мечтают пожениться. Следовательно, браки заключались только по любви, которая, в свою очередь, дарила страсть и желание. Соответственно, каждый союз, который заканчивался обручальным кольцом, был обречен на счастье. Именно поэтому, когда Чарльз впервые приехал в наш город, я приняла вожделение за любовь. Один взгляд, и я придумала себе целую историю. Ему даже не пришлось особо стараться. Он сразил меня одной ослепительной улыбкой. Именно благодаря ему я слишком хорошо усвоила, что любовь в жизни совсем не такая, как в сказках. Урок получился весьма горьким. Потом же, глядя на счастливые пары вроде моих родителей, я считала, что им просто повезло, а любые неудавшиеся отношения наподобие моих собственных воспринимала как данность. Сейчас на тот урок я смотрю иначе. Любовь между партнерами может быть самой разной. Основанной на страсти, на совместном опыте, на деловых соглашениях. Да и вообще двоих может объединять что угодно. Каждая пара сама определяет, что для них есть любовь. Будь то соглашение, как у Кевхана, или чувство, меняющее мир настолько, что когда партнер умирает, кажется, будто время останавливает ход, как у родителей Ильрита. Я переключаю внимание на него и принимаюсь беззастенчиво любоваться резкой линией подбородка, энергичными чертами лица, испускающего собственный свет, бледными волосами, которые отчетливо выделяются на фоне царства вечной ночи. Я никогда не думала о том, чтобы снова выйти замуж. Считала брак не для меня. Я так долго верила словам Чарльза, твердившего, что меня трудно любить и мучительно тяжело находиться со мной рядом. Но теперь-то знаю, что он не прав. Чарльз — угрюмый, озлобленный мужчина, который после смерти родных, перевернувший его жизнь, отчаянно стремился контролировать все и вся, однако с меня хватит его жестоких попыток излечить собственную душу. Ильрит влюбился в меня настолько сильно, что не побоялся предстать перед древним богом. Он в буквальном смысле явился на край земли, чтобы вымолить мою свободу. Именно о такой любви я некогда мечтала, но со временем выбросила мечты из головы. Однако вот он здесь, рядом, готовый биться бок о бок со мной из-за меня, мужчина из плоти, крови и добродетелей, который желает меня больше всех на свете, и я хочу его не меньше. Но если в будущем нам все же удастся быть вместе, сумею ли я дать то, что ему нужно? Даже если мы утихомирим гнев лорда Крокона, Ильриту по-прежнему необходимы жена и наследник. Он ведь возглавляет герцогство и заслуживает такую герцогиню, которая будет выполнять обязанности правителя вместе с ним. Все это не обо мне. Больше нет. А может, я никогда не укладывалась в эти рамки? И что же в результате? Совершенная любовь, которая обречена, чтобы не случилось с древними богами. У меня нет ответов. Но, возможно, в процессе нашей борьбы удастся их выяснить. обрести право самим задавать вопросы и искать собственный путь, каким бы он ни был. Рано или поздно мы добираемся до лодки, способной провести нас по лавовой реке, течение которой теперь устремляется в противоположную от бездны сторону. Хороший знак. Я помогаю Кефхану забраться в лодку, потом направляюсь к Ильриту. «Я сяду последним», — спорит он. «Приказ капитана», — настаиваю я. «Но примите мудрый совет, добрый сэр. Когда дело касается лодок и кораблей, я бы не стал спорить с Викторией», — встревает Кефхан. С улыбкой киваю Ильриту в сторону лодки. «Знаешь, он прав. К тому же только у меня есть средства, чтобы преодолеть бездну». Усмехнувшись, Ильрит переваливается через борт и забирается в лодку. Устраивается на самом краю, а хвост подгибает под себя и укладывает вдоль корпуса. Сирен по-прежнему передвигается странным образом, то ли парит, то ли плывет. «Очень хорошо. Тогда веди», — сверкает он улыбкой. «С удовольствием. У меня это в крови». Оттолкнув маленькую лодку от берега, бегу за ней и запрыгиваю внутрь. «Вы общаетесь?» Неуверенно интересуется Кефхан, похоже, искренне взволнованный такой мыслью. «Общаемся», — киваю я. «Как? Я ничего не слышу». «Мы разговариваем мысленно». Я вкратце рассказываю про телепатическую связь, стараясь объяснить ему все более доступным способом, чем тот, что изначально предложили мне. Сосредоточенно нахмурив брови, он что-то мычит себе под нос. «Так?» Наконец спрашивает Кефхан вслух и мысленно одновременно. Слово выходит почти похожим на крик. «Боги, неужели я, только попав в Вечно море, разговаривала так же? Неудивительно, что Ильрит и его родные поначалу общались со мной весьма напряженно. От внезапного шума начинает раскалываться голова. Если бы мы уже выбрались из бездны, своими словами Кефхан известил бы о нашем присутствии половину Вечно моря. Примерно». Пытаюсь превратить гримасу, вызванную резким звуком, в ободряющую улыбку. «Пока мы здесь, продолжайте тренироваться. А вот это поможет». Снимаю кулон с раковины и надеваю ему на шею. «Отличная мысль». «Перед возвращением наверх не помешает закрыть его мысли», — хвалит Ильрит. «Хорошо, что он не расстроился из-за отданной Кефхану раковины». «Я тоже так подумала», — отвечаю, сосредоточившись только на Ильрите. Кефхан никак не реагирует на мои слова. Похоже, я и впрямь научилась держать мысли при себе и целенаправленно общаться с нужным собеседником. Кулон мне больше ни к чему. «Спасибо», — говорит Кефхан и поджимает губы, чтобы помешать им двигаться. Я старательно прячу улыбку. Он переводит взгляд на Ильрита. «Он меня слышит?» Ильрит никак не реагирует. «Ха!» Кефхан кажется весьма доволен своим открытием. Его слова звучат уже не так громко. Я берусь за весла, а Кефхан начинает с нашей помощью проверять свою новообретенную способность. Мы рассказываем о Вечном море и сиренах, о древе жизни, в общих чертах обрисовывая нашу нынешнюю ситуацию. Кефхан быстро овладевает телепатией. Впрочем, вполне логично, что человек, так или иначе связанный с Фейри, довольно легко адаптируется к жизни в срединном мире. Когда разговор стихает, я прошу Ильрита поведать о текущем положении дел в Вечном море, на время отбросив события, из-за которых мы здесь оказались. «Что нас ждет по возвращении?» «Ничего хорошего», — мрачно сообщает он. «В морях становится все хуже. Остальные герцогства проявляют недовольство и винят во всем меня. Я ведь выбрал в качестве подношения человека и тем самым обрёк в Вечном море на подобную участь. Я фыркаю». Знали бы они, что этот человек — все еще их лучшая возможность добиться прочного мира. Кажется, Ильрит без слов улавливает мои мысли и ухмыляется. Мы обмениваемся взглядами. «Сейчас ведь была не телепатия», — уточняет Кефхан. «А он наблюдательный. Или просто высказал удачную догадку. Я так понимаю, вы двое уже некоторое время знакомы друг с другом». «Фактически несколько лет», — отвечает Ильрит. «Хотя честь узнать Викторию более близко мне выпала только в последние несколько месяцев. Я сосредотачиваюсь на гребле, стараясь не покраснеть при упоминании о более близком знакомстве». Кефхан обдумывает его слова. «Не представляю, как тяжело ему принять все то, с чем пришлось столкнуться. Пусть даже он имеет некоторое представление о срединном мире. Однако через несколько минут я с потрясением наблюдаю, как он протягивает руку Ильриту. «Полагаю, мне следует поблагодарить вас, добрый сэр. Ее умения сделали меня очень богатым». Поразмыслив над этими фразами, Ильрит все же принимает его руку, однако не спешит выпускать. Крепче сжав ладонь Кевхана, Сирен с каменным лицом подается вперед. «Значит, это вы не заплатили ей должным образом, отчего ее семья оказалась в опасности?» «Ильрит, он платил более чем достаточно», — резко вмешиваюсь я. «На мои финансы повлияли другие обстоятельства, никак с ним не связанные». «Прошу прощения», — бормочет Ильрит, медленно разжимая пальцы. «Все нормально. Хорошо, что кто-то присматривает за нашей дорогой Викторией». Улыбается Кевхан, растирая ладонь, потом бросает на меня понимающий взгляд. «Кевхан, расскажите, что вам известно о Срединном мире, поспешно прошу я. Плыть нам осталось совсем немного, и я сильнее налегаю на весла. Меньше всего мне хочется, чтобы эти двое затеяли беседу друг с другом. Кевхан знает слишком много моих секретов и деталей прошлого. Прошлого, о котором мне еще нужно поведать Ильриту. Конечно, я не собираюсь больше ничего от него скрывать. Я все скажу, как только мы благополучно вернемся в Вечное море и все уладится. Хотя, возможно, придется и раньше. Он заслуживает знать правду. Просто я хочу поговорить спокойно, без свидетелей. Не во время попытки выбраться из владений Бога смерти. Из-за поворота показывается берег, на котором я нашла лодку. На время закончив с болтовнёй, мы идем по лабиринту отзвуков и, наконец, добираемся до круга камней, откуда начался мой путь по бездне. Держа мужчин за руки, я закрываю глаза и роюсь в памяти в поисках верных слов, которые нужно вложить в песню. В такой близости от древа жизни я слышу шепот песни Лелии. Определив, что хочу донести, я открываю рот и выпеваю высокую ноту. «Мы идем, Лелия», — без слов сообщаю я. «Скоро ты будешь свободна». В первый раз мы пели Крокону, прося помочь нам спуститься. На сей раз песня адресована древу жизни высоко над нами. Кевхан совершенно очарован нашим пением. Приоткрыв рот, он смотрит на нас затуманенным взглядом и покачивается в такт песни. Похоже, впал в транс. Вокруг возникают крошечные пузырьки. Тело вдруг становится легким, почти невесомым. Я отрываюсь от земли, мужчины плывут следом за мной. Мы начинаем подниматься все выше и выше. Кругом все как в тумане. Мы моргаем, силясь хоть что-то рассмотреть, и внезапно выныриваем из воды. Перед нами расстилается поверхность Вечного моря.